19 августа, пятница. Вход в магазин Вербин отыскал не сразу. Приехав по нужному адресу, он несколько секунд с удивлением таращился на старый деревянный дом, стоящий в ряду таких же старых деревянных домов. Затем посмотрел на другую сторону улицы, убедился, что и там тянется ряд старых деревянных домов, и задумчиво почесал затылок. Признаков магазина, витрины или вывески, не наблюдалось. Подъезда тоже. Дом смотрел на улицу закованными в ставни окнами. Справа впритык следующий дом, слева проход. «Наверное, сюда», — подумал Феликс и не ошибся. Дверь нашлась сбоку, и, толкнув ее, Вербин оказался в большой комнате, все стены которой от пола до потолка занимали книжные полки. Разумеется, не пустые. Книги, книги, книги, журналы и снова книги. Новых изданий немного, в основном советские и старше. И запах. Ни с чем не сравнимый запах книжного собрания, напомнивший Вербину о школьной библиотеке. О детстве. «Хороший магазин», — с улыбкой сказал Феликс хозяину, который вопросительно смотрел на остановившегося в дверях посетителя. «Правда?» «Я люблю маленькие лавки», — объяснил Вербин, проходя в комнату. «В больших книжных супермаркетах можно заблудиться. Иногда чувствуешь себя потерявшимся среди стеллажей и полок, на которых лежит огромное количество книг». Феликс улыбнулся. «Книги — это не совсем товар. То есть товар, я понимаю, но о нем, о них хочется поговорить. Книга, она ведь для души». «Тут я с вами согласен», — пробормотал хозяин, немного сбитый с толку разглагольствованиями странного посетителя. «Поэтому мне больше нравятся маленькие книжные магазины, в которых можно не только найти нужную книгу, но и поговорить». Вербин посмотрел на ближайшую полку. Полное собрание сочинений Ивана Тургенева в 12 томах, 1956 год, не достает 8-го тома. Дома у Вербина был полный комплект. «При этом маленькие магазины тоже могут быть большими. Вы бывали в питерском подписные издания?» «Конечно, большой магазин. Но с душой?» «Согласен», — кивнул хозяин лавки и улыбнулся. «Если вы депутат, то, пожалуйста, пробейте закон о дополнительных налоговых льготах для книжных магазинов». «Я похож на депутата?» — удивился Феликс. «Не хотел вас обидеть, но вы много говорите». Они рассмеялись, и Вербин протянул руку. «Феликс». «Григорий». «Очень приятно. И мне. Хотя, наверное, я еще не уверен». «А я, наверное, усилю вашу неуверенность». «Чем?» — поднял брови Григорий. «Я майор полиции». «Вы не похожи на полицейского», — заметил хозяин лавки абсолютно спокойным тоном. Сообщение Вербина его ничуть не встревожило. «Вы сделали мне комплимент?» «От всей души». «Московский уголовный розыск». «Далеко вас занесло». «Я в отпуске», — рассказал Вербин, возвращаясь к изучению стоящих на полках книг. «Приехал к другу. Байкал посмотреть». «И решили подобрать хорошую книгу на обратный путь?» «Мне посоветовал обратиться к вам Алексей, старший брат Рины». Феликс плавно обернулся, чтобы увидеть реакцию хозяина. «Помните ее?» «Да, помнит, но с воспоминанием было что-то не так. Григорий слегка помрачнел. Возможно, потому что вспомнил умершую подругу, возможно, потому что вспомнил умершую подругу, и это воспоминание было связано не с грустью по ней, а с чем-то неприятным». «Мы говорим об одной и той же Рине?» «Да». 10 лет прошло», — тихо сказал Григорий. 11. «Вам виднее». «Да, я специально уточнял». Вербин продолжал смотреть хозяину лавки в глаза, но не видел в них ни страха, ни беспокойства. Григорий не чувствовал себя виноватым, однако сама по себе тема явно была ему неприятна, а значит, и визит полицейского. «О чем вы хотите поговорить? А главное, вы имеете на это право? Вы ведь из Москвы?» «У меня нет никаких прав проводить расследование». «Я его не провожу», — спокойно ответил Вербин. Я задаю вопросы как частное лицо, и вы можете на них не отвечать. Можете просто выставить меня за дверь, я уйду. Но если я не отвечу, вы расскажете об этом своим здешним друзьям? Криво улыбнулся хозяин лавки. Расскажу, не стал скрывать Феликс. И тогда, возможно, вопросы появятся к вам. Но это не угроза, Григорий. Я пришел к вам как к другу Рины, в надежде получить информацию, в которой нуждаюсь. Как вы наверняка поняли, я уже был у родителей девушки, и они ничего от меня не скрыли. Ни они, ни Алексей. Что вы ищете? На этот вопрос последовал давно заготовленный ответ. Я считаю, что та давнишняя поездка на мыс Рытый неким образом связана с серией преступлений в настоящем. И я пытаюсь нащупать эту связь, чтобы выйти на преступника. Но вы не уверены? Версии могут меняться, вплоть до оглашения вердикта судьи, на то они и версии. О каких преступлениях вы говорите? Медленно спросил хозяин лавки. Тон спокойный, размеренный, но Феликс видел, что собеседнику пришлось приложить усилия, чтобы удержать голос. Я не имею права отвечать на этот вопрос. Скажу так. В Москве я старший опер по особо важным. Квартирные кражи меня не интересуют. Понятно. Григорий погладил лежащую на столе книгу, помолчал и негромко сообщил. Рина умерла от рака. Никакого криминала. Я знаю. Тогда почему вы здесь? Меня интересует не то, как она умерла, а то, как пыталась спастись. Как ходила по врачам? Нет. Феликс без спроса расположился на стуле напротив хозяина лавки и жестко произнес. Алексей рассказал, что, потеряв надежду, Рина разочаровалась во всем, во что верила, и решила обратиться к сатане. Григорий вздрогнул. Вербин понял, что явился по адресу. «Вам об этом что-нибудь известно?» «Тот факт, что я люблю читать книги, не означает, что я поклоняюсь сатане», — криво пошутил хозяин лавки. «Тот факт, что я полицейский, не означает, что я не читаю книги». «Приятно слышать. Очень рад». «Но этого мало. Сомнения еще не оставили хозяина лавки. Прежде чем мы продолжим или не продолжим наш разговор, ответьте, пожалуйста, для чего вы стали копаться в старой истории? Я уже понял, что в настоящем происходят неквартирные кражи». «Я подозреваю, что кто-то убивает людей», — ответил Вербин, глядя Григорию в глаза. «Сейчас». «И убийства связаны со старой поездкой?» «Такова версия». «Почему вы задаете вопросы в частном порядке?» «Потому что речь идет об очень старой истории. И никто не хочет в ней копаться». «Как я уже сказал, это всего лишь одна из версий, на первый взгляд, самая бесперспективная». «Но вы ведь в отпуске». «Профессиональная деформация». Феликс поднял брови, показывая, что ждет решения Григория, и тот, вздохнув, произнес. «Я не был и не являюсь членом секты дьяволопоклонников». Судя по всему, мысль, что Вербин мог так подумать, сильно задела хозяина лавки. «Я говорю это не потому, что боюсь чего-то, а потому, что это правда». «Я вам верю». Григорий кивнул и продолжил. «Так вот, я был другом Рины, именно другом, без отношений. Я был бы не против завести отношения, врать не стану, но Рина никогда не смотрела на меня иначе, как на друга. Шансов ноль. Но друзьями мы были хорошими. Многим делились, и она, как мне кажется, была со мной так же откровенна, как зеброй». «Почему вы не поехали на мыс?» — спросил Вербин. И тут же уточнил. «Вопрос вызван только тем, что в экспедицию, насколько мне известно, отправились все близкие друзья Рины, даже те, кто не верил в результативность поездки. Я в то лето много путешествовал, был в Питере, Москве, а весь август провел в Крыму. Об экспедиции узнал, когда вернулся». «Были бы здесь, поехали?» «Не знаю», — честно ответил Григорий. «То, что они хотели сделать, что планировали сделать. О ритуале я узнал позже от самой Рины. И, наверное, не поехал бы, Я много размышлял над этим вопросом и понял, что у моей дружбы с Риной был предел. Этот предел — обращение к тому, к кому нельзя обращаться. Я не особенно верующий, если вам интересно, но сатана, нечистый, это слово очень хорошо его определяет. И те, кто с ним, нечистые сразу или становятся таковыми. И все, что произошло потом, показывает, что в этом истина. Почему Рина решила обратиться к сатане? «Она хотела жить», — вопрос слегка удивил Григория. «Любой ценой». «Любой? А вы бы не захотели?» Феликс вспомнил, как увидел лежащую на кровати Криденс. Только увидел, бросил взгляд и понял все. Все. И первая мысль, что угодно за то, чтобы это оказалось сном, ночным кошмаром, что угодно за то, чтобы проснуться, услышать дыхание спящей рядом женщины и почувствовать, что в ее дыхании твое счастье. Что угодно. «Вижу, вы понимаете», — очень тихо сказал Григорий. «Да», — Феликс понял, что переживания отразились на его лице и слегка смутился. Кашлянул. «Извините». «Вы извините», — Григорий вздохнул. «Я ничего не знаю о той секте, вообще ничего. Я даже не знаю, была ли это секта или они сами придумали ритуал. Об этом Рина не рассказывала, а я не спрашивал. Мне было больно даже смотреть на нее, поэтому я соглашался со всем, что она говорила. Хотя то, что была какая-то секта, мне кажется сомнительным. Вы ведь уже знаете о байкальских тайнах». «Да, я расспрашивал людей». Григорий постарался отыскать на лице Феликса ухмылку, но не нашел и спокойно продолжил. «В наших местах действительно встречаются необъяснимые явления и в больших, надо сказать, количествах. Рина и другие участники сообщества их систематизировали, изучали, встречались с шаманами, ходили в походы. Им было интересно и важно, поэтому, узнав о своем диагнозе, о своем приговоре, Рина стала обращаться не только к врачам, но и к тем, в кого верила. К священникам, шаманам. Ездила в места силы, но все без толку. Вот тогда она и решилась на крайние меры. Она была готова на все». «Рина спрашивала у вас о книгах этой...» Вербин на мгновение сбился. «О книгах этой направленности?» «Нет», — спокойно ответил хозяин лавки, — и было видно, что он говорит искренне. Но материал у них совершенно точно был. Причем довольно серьезный. Рина в него верила. Откуда взялся материал, я не знаю. Но она говорила, что черную мессу подготовили по всем правилам. И место выбрали намеренно. Как я понимаю, о мысе Рытом вы уже достаточно знаете. Да. Считается, там почти стерта грань с холодным миром. Вот они и решили, что раз так, то это лучшее место, чтобы открыть врата в преисподнюю. «А как к этому отнесся хозяин мыса?» — неожиданно подумал Феликс. И мысленно улыбнулся тому, что рассуждает, как полноправный член сообщества. Тем не менее, этот вопрос он оставил при себе. «Григорий, скажите, если допустить, что никакой секты не было, то есть Рина не обращалась ни к кому со стороны, кто мог добыть нужные материалы, тем более серьезные, и вообще подать эту идею?» «Я бы поставил на Кейна», — уверенно ответил хозяин лавки. «Он действительно был полностью погружен во все, чем занималось сообщество. Он верил и во всем искал непознанное, необъяснимое». «Но Рина на него не указывала?» «Я об этом не спрашивал». «Понимаю», — Вербин помолчал. «Насколько я знаю, в тот момент они с Кейном уже не были вместе. Они расстались за несколько месяцев до диагноза, но, как оказалось, Кейн по-настоящему любил Рину», — грустно улыбнулся Григорий. «Это было очень неожиданно, но это было. И когда Кейн узнал о диагнозе, вернулся, чтобы быть рядом». «Как на это отреагировал доктор?» «Я думаю, доктор был уверен в своих позициях, поэтому спокойно». «Но потом Рина его бросила». «С «Совершенно верно». «Из-за того, что произошло на мысе», — протянул Феликс, внимательно глядя на хозяина лавки, а поймав его взгляд, уточнил. «Это первое, что приходит в голову». Вербин уже понял, что Григорий или знает, или догадывается, что случилось во время черной мессы, и лихорадочно продумывал дальнейший разговор. «Наверное», — неопределенно ответил хозяин лавки. «Как бы там ни было, они вернулись в Иркутск и начали умирать. Это общеизвестно». «Легенда гласит, что умерли все», — обронил Феликс. «Легенда, конечно, красивая и привлекает внимание к сообществу, что полезно для притока новых участников, но, как это часто бывает, не полностью отражает реальную картину». Феликс об этом знал, но не стал мешать Григорию продолжать рассказ. Рина ушла первой в том же декабре. Следующей весной, в марте, повесилась зебра. Она тоже молчала о поездке на мыс, но все понимали, что ее затянувшаяся депрессия связана именно с ней. То есть ее самоубийству никто не удивился? Нет, к тому же она отправила СМС-ку родителям. Этого послания и рассказов о том, что последние месяцы зебра была сама не своя, хватило вашим коллегам, чтобы закрыть дело. Да и никаких улик не было. Все указывало на самоубийство. Вербин молча кивнул. «Потом заболел доктор», — рассказал Григорий. «Его я знал хуже всех. Он держался особняком и появлялся очень редко». «Чем он заразился?» «Этим не заражаются. У доктора обнаружили рак». «Вы уверены?» «Он приезжал ко мне, показывал диагноз, и было видно, что он не играет. Да и такими вещами, знаете ли, не шутят». Григорий грустно улыбнулся. «Но если доктор меня обманывал, не знаю зачем, то делал это гениально. Он сидел на том же стуле, на котором сидите вы». Хозяин лавки замолчал, явно ожидая реакции, но Феликс остался невозмутимым. «Железные нервы», — похвалил его Григорий. «Моя работа идти по следу», — ответил Вербин. «Такими вещами меня не смутить». «Да, я должен был догадаться. Что же касается доктора, то, когда он был здесь, то очень плохо выглядел, я имею в виду внешне. И поведение соответствовало. Его трясло, чуть не рвало от страха и ужаса. Я сейчас не хихикаю над ним, поймите правильно, а рассказываю как есть. В смысле, как было. Я понимаю, что диагноз стал для него колоссальным ударом. И очень ему сочувствую». Сочувствовал. Григорий произнес фразу так, словно не сомневался в смерти доктора, поэтому Вербин уточнил. «А вы были на его похоронах?» «Нет. Он уехал, сказал, что будет лечиться в Москве или в Питере. Деньги у него были, и больше я о нем ничего не слышал». «Подчеркивать или нет? С одной стороны, нет тела, нет дела. Старая полицейская истина, с другой — абсолютная уверенность Григория. Тут есть над чем подумать». «А потом умер Кислый», — продолжил хозяин лавки. «Отправился на мыс и помер от передоза. Увлекся. Но он к тому времени совсем сторчался, поэтому никто не удивился». Хозяин лавки замолчал, с легким удивлением глядя на Феликса, и хмыкнул. «Кажется, я уже произносил эту фразу». «Никто не удивился. Так же, как никто не удивился самоубийству зебры. Они жили и вели себя так, что их смерти не вызвали подозрений. Неужели и впрямь совпадение?» Однако в рассказе Григория прозвучало слово, за которое Вербин зацепился. Не сразу, но зацепился, сообразив, что в последнее время слышит это слово очень часто. «На какой мыс?» — переспросил он. «На мыс Рытый», — спокойно ответил хозяин лавки. «Угу. Что вас удивляет?» «Нет, не удивляет, а многое меняет». «Я знал, что Кислый умер от передоза, но не знал, что на мысу», — ответил Феликс. «Никто об этом не упоминал». «Может, не сочли нужным. В конце концов, какая разница, где это случилось? И, если честно, это могло случиться где угодно». «Может, и нет разницы. Вы помните, когда умер Кислый?» На следующий год летом, вроде в конце. В августе. Можно уточнить, но вполне возможно, что да, Григорий прищурился. Это важно? Я пока не знаю, ответил Вербин, глядя хозяину лавки в глаза и думая о том, что именно Кислый открыл цепочку естественных смертей на мысу Рытом. И если это совпадение, то у мироздания невероятное чувство юмора. А что вы скажете о Кейне, он жив? Я ничего не слышал о Кейне с той весны, когда умерла зебра, рассказал хозяин лавки. Ходили слухи, что он сумел устроиться в очень серьезную богатую компанию и уехал из города. Наверное, это действительно так. Почему? «Он бы не ушел из сообщества», — ответил Григорий. «Он был лидером, авторитетом, его уважали, а флер таинственности, единственный выживший из всех участников экспедиции, привлек бы к нему еще большее внимание». Возможно, именно внимание он и стремился избежать, но для этого ему пришлось наступить на горло собственному «я» и отказаться от роли лидера. «Знаете настоящее имя Кейна?» Вербин задал вопрос машинально, поскольку уже привык не получать на него ответ, но спросил и неожиданно услышал. «Его зовут Дмитрий. Дмитрий Леонидович Яковлев». «Откуда вы знаете?» Феликс слегка растерялся. «Я на первом курсе попал в студенческий совет», — ответил Григорий. «Кейн тоже в нем участвовал, так что я с ним познакомился раньше Рины». «Интересно. Это вам помогло?» Вербин не видел смысла скрывать ответ на этот вопрос. «Получилось так, что до сих пор он нигде не светил свое настоящее имя. Я, конечно, рано или поздно его бы узнал, но вы мне сэкономили время». «Возможно, много времени». «Я рад», — улыбнулся Григорий. «Что же касается таинственности, то это, наверное, было частью созданного им образа для сообщества. А может, и профессиональное». «Вы знаете, где он работает?» — мгновенно среагировал Вербин. «Сейчас я о Кейне ничего не знаю», — повторил хозяин лавки. «А в то время он стал вплотную заниматься компьютерной безопасностью, говорил, что это очень перспективное направление. Кейн окончил математический факультет и в таких вещах отлично разбирался». «Это объясняет безвременную кончину старого сайта сообщества». Но у Вербина тоже были знакомые компьютерные специалисты. То есть не у него, а у Сергея. Однако дело свое они знали. Утром они выгрузили ему информацию с планшета Рины и прислали ссылку на диск. Феликс просмотрел материалы, отобрал фотографии, на которых присутствовали молодые люди, и показал Григорию. «Узнаете кого-нибудь?» «Откуда у вас эти фото?» – удивился хозяин лавки. «С планшета Рины», — спокойно ответил Вербин. «Но не беспокойтесь, все честно. Родители сами мне его дали. Можете проверить». «Я вам верю», — Григорий пролистал фотографии. «Это Кислый, тощий парень с действительно кислым лицом. Кличка в точности описывала внешность молодого человека. Когда он стал наркоманом?» «Он еще в школе покуривал травку. А героин...» — Григорий задумчиво посмотрел на фото. «А на героин Кислый сел после той поездки». «Я тоже обратил на это внимание». «После той поездки». «Это Сашка», — Григорий продолжил листать фотографии. «Эту девчонку не знаю. Это зебра». «Кейн на фото есть?» «Нет». «А доктор?» «Тоже нет». «Ну и ладно». Феликс убрал планшет, всем своим видом давая понять, что визит практически окончен, и когда хозяин лавки расслабился, дружелюбно спросил. «Рина говорила, кто еще был на мысу?» И понял, что угодил в точку. Григорий вздрогнул и, кажется, чуть подался назад. «Нет». «Не называла имени или клички?» И прежде чем хозяин лавки ответил, продолжил, чуть повысив голос. «Вас охватило огромное желание сказать, что вы ничего не знаете. И я никогда не докажу, что вы знали, но промолчали. Это останется на вашей совести, только на ней». «Вы еще верите в совесть?» — хрипло спросил Григорий. «А вы нет?» «Вокруг посмотрите». «Я смотрю», — спокойно ответил Вербин. «Смотрю часто. И вижу уж, поверьте, намного больше, чем вы. И знаете, что я вам скажу? Все вокруг не рассыпалось только потому, что остались люди, для которых имеет значение совесть, репутация, уважение и самоуважение. Люди с четким пониманием добра и того, что правильно. Думаете, я не вижу халуев, тупых лакеев, циничных воров и подонков всех мастей? Вижу лучше вас. Но если вы согласитесь с тем, что кроме них никого нет, вы станете таким же, сразу. Я не такой, я знаю, мягко произнес Феликс. Гриша, я уже догадался, что там произошло. Будем откровенны, ничего другого там произойти и не могло, учитывая то, какое впечатление случившееся произвело на Кислого и Зебру. Еще я знаю, что вы не сможете подтвердить свои слова, и они не станут свидетельством. Зато вы укрепите мои подозрения и сбросите груз, который несете уже 10 лет. Григорий молчал очень долго. 5 минут, если не больше. В магазине царила полная тишина. Даже машины, кажется, перестали проезжать по улице, не мешая хозяину лавки размышлять. А затем он решился. «Я заставлял себя не верить», — Григорий говорил очень тихо и смотрел на книжные полки. «Не хотел верить, не мог». Он тоже ее любил, без всяких шансов на отношения, просто любил. И тоже не хотел пачкать ее память, но груз действительно получился тяжелым, и возможность от него избавиться пересилила. «Я уверял себя, что это было сказано в бреду, потому что тогда, перед самой смертью, Рина не всегда сохраняла ясность рассудка, может, поэтому и сказала, во время нашей последней встречи. Рина сказала, что на мысу они принесли жертву. Человека? Да. Пауза. Скорее всего, это была девушка, потому что Рина сказала. Эта сучка не помогла. Именно так. Эта сучка не помогла. Именно так. Представляете? Меня до сих пор трясет, когда я об этом вспоминаю. Григорию было очень грустно от того, что девушка, которую он любил, назвала жертву сучкой. А может, не грустно, противно. Отняла жизнь и наградила презрительным ругательством. «Она хоть сожалела?» — очень тихо спросил Вербин. «Рина жалела только о том, что ничего не получилось», — глухо ответил Григорий. «Она очень хотела жить». Проклинала всех за то, что мы остаемся, а она уходит. В ней было столько ненависти, что я заставлял себя верить, что о жертве Рина сказала со зла. Он наконец-то посмотрел Вербину в глаза. «Я должен был пойти в полицию?» «У вас не было никаких доказательств, только слова человека, сказанные в бреду», — твердо сказал Феликс. «Вам бы не поверили». «Но ведь вы кому-то поверили?» — вздохнул Григорий. «Поверили. Без всяких доказательств. И стали искать преступника». Он помолчал. «Чтобы наказать». Аркадий вновь пришел, когда она спала. Спала крепко и сладко, как у нее давно не получалось. Спала очень спокойно, и поэтому, почувствовав нежные прикосновения умелых мужских рук, Лера улыбнулась и прошептала: «Милый, такой ненасытный», но не пошевелилась, изображая спящую, медленно распаляясь от его ласк. Чувствуя, как возбуждение смешивается с нереальностью сна, создавая восхитительное ощущение пребывания в сладкой сказке. Охватившая девушку нега казалась теплой ароматной водой, в которую она погрузилась, как в ванну. Только еще лучше, потому что ванна была на двоих. Просыпаться не хотелось, но очень хотелось проснуться, чтобы реальность сказки стала сказочной реальностью. Ведь непонятно, что лучше — оставаться в восхитительно приятных грезах или же почувствовать всю остроту реальных чувств. Хотелось быть и там, и там, ведь и там невыносимая сладость. Лера потянулась, звякнул проклятый браслет. Глаза закрыты, но ей не нужно их открывать. Она чувствует мужчину и предугадывает его движение, шепчет «Хочу тебя». Переворачивается и оказывается сверху. Аркадий не против и улыбается, лежа на спине. Его руки мягко скользят по бедрам девушки. Она наклоняется и целует его в губы. «Хочу тебя». Он громко дышит. Чувствуется напряжен до предела, но сдерживается изо всех сил, не хочет торопиться. Он не трахает ее, а получает изысканное наслаждение от близости. Но он напряжен. Лера это чувствует и умело подводит Аркадия к финалу. Лера молода, но большая мастерица, превосходно владеет своим телом и мышцами. Будучи сверху, она полностью контролирует происходящее, и в тот момент, когда Аркадий перестает сдерживаться, скатывается направо и вперед, слетает с кровати, одновременно перехватывая цепочкой шею проклятого мучителя и, крича что-то невнятное, начинает силой давить на нее, всей силой рук, всем своим весом, в стороны и вниз. Не видя, но чувствуя, как стальная цепочка впивается в кожу и сдавливает горло мужчины, полностью перекрывая доступ воздуха. Секунды экстаза, во время которых Аркадий стал полностью беззащитен, Лера использовала идеально. Он пропустил удар. Растерялся, а сейчас и вовсе запаниковал, не понимая, как справиться с удушьем. Она боялась, что Аркадий сообразит сделать обратный кувырок, скатится с кровати и так освободится, но он не додумался. Аркадий хрипит, стучит ногами по кровати, сжимает простынь руками, но не делает ничего правильного и постепенно затихает. Но Лера продолжает сдавливать его горло, отсчитывая про себя секунды. Возможно, счет идет слишком быстро, зато до 2000. Так девушка решила. Она называет числа, глядя на душевую кабинку. Считает сначала молча про себя, затем начинает произносить числа вслух. Она заставляет себя не сбиваться и возвращается, если пропустила хоть одно число. Она не может позволить себе ошибиться, ведь слишком многое поставлено на карту. И лишь произнеся 2000... Лера ослабляет хватку, отползает от кровати и без сил падает на пол. Дрожит от напряжения, эмоций и страха. Дрожит и не спускает взгляд с раскинувшегося на кровати Аркадия. Боится, что он поднимется, покрутит головой, откашляется и скажет: «Не получилось». Боится, что он начнет ее избивать, но знает, что продолжит драться до конца. Насмерть. Дрожит. Боится. Но Аркадий лежит неподвижно. Грудь не вздымается. Дыхание не слышно, не двигается. Лера встает, медленно подходит к похитителю и касается пальцем запястья. Пульса нет. Пробует нащупать на шее. Пульса нет. Лера улыбается. Лера открывает глаза и улыбается. Какой чудесный сон. Приятный во всех отношениях сон, обещающий великое счастье свободы. Он снился девушке трижды и каждый раз обрастал новыми важными деталями. Причем детали были настолько точными, что Лере начинало казаться, что она не сон видит, а тренируется, оттачивает движение, учится правильно дышать и до миллисекунды угадывать момент атаки. и у нее все получается. И вот уже трижды девушка просыпалась в отличном настроении. И даже собачий корм не вызывал привычного отвращения. Лера сделала зарядку, приняла душ, съела горсть еды, сделала пару глотков воды и медленно прошлась по комнате. Сон не отпускал. Уже после первого раза он навсегда застрял в памяти и ощущениях, не позволяя думать ни о чем другом, и очень быстро превратился в постоянный фон. А сразу после пробуждения мысли о нем, а особенно чувства, были невероятно яркими, острыми. В первое мгновение Лере всегда казалось, что это уже случилось. Поэтому она улыбалась. Потом ее охватывала легкая грусть, а потом неуверенность. Сумеет ли она притворить задуманное в жизнь? Точнее, в смерть. Ведь одно дело быть яростной и сильной во сне, и совсем другое — наяву. Сумеет ли? Лера села в кресло, сделала маленький глоток воды, несмотря на то, что воды теперь было вдоволь. Бутылку она расходовала экономно. Подняла левую руку и посмотрела на браслет. Совершенно понятно, что какой бы девочкой она ни была, послушной, покорной, страстной, искренне любящей, особенной, она все равно умрет. Не в том смысле, что все мы однажды умрем, а умрет очень скоро и, возможно, в этой комнате. И не нужно обольщаться, что бы Аркадий ни говорил, каким бы восхитительным любовником ни был, он привез ее сюда не для того, чтобы отпустить. Или убьет, или будет держать в плену очень и очень долго, пока не встретит другую особенную женщину. Или его не переклинит, или Лера попросту ему наскучит. И тогда убьет, без сомнений. Лере была отвратительна мысль, что ее убьет Аркадий. Когда-то от осознания этого делалось страшно. Но девушка постепенно заставила себя сменить страх на отвращение к будущему убийце. К своему будущему убийце. К человеку, который лишит ее жизни, если она ничего не сделает. Если позволит себя убить, если окажется слабой. Вот почему к ней приходил сон, напоминал, что нужно быть смелой, решительной, опасной, напоминал, что жизнь — это дар, который нужно отстаивать. И если нет того, кто за нее вступится, нужно драться самой или умереть. «Вы позволите называть вас Светой?» — мягко спросила Дарья. Девушка вздрогнула, подумала, внимательно разглядывая следователя, после чего неуверенно спросила. «А я останусь с вами?» Вопрос, мягко говоря, получился нестандартным. «Что вы имеете в виду?» — удивленно поинтересовалась Дарья. «Я устала ходить по кабинетам», — Света говорила неспешно, ровным, почти бесстрастным тоном, однако следователь видела, что девушка едва сдерживается. «Я не думала, что в нашей стране настолько сложно подать заявление в полицию». «Теперь вы добрались до нужного кабинета», — Дарья позволила себе чуть улыбнуться. «И поверьте, это произошло очень быстро». Но помыкаться девушке пришлось. Сначала Света отправилась в полицию, попросила принять заявление о пропаже человека, на что ей вежливо ответили, что прошло слишком мало времени. Девушка стала кричать, обвинять сотрудников в равнодушии, потом разрыдалась и принялась сумбурно рассказывать о секте, в которой они с Ляпой оказались и из которой сбежали. Услышав о сатанистах, полицейские позвонили в Центр противодействия экстремизму, сказали, что к ним прибыл их клиент, и отправили Свету на Лыткина, даже подвезли. По дороге девушка поняла, на что в разговоре с полицейскими необходимо упирать в первую очередь, поэтому разговор с ребятами из ЦПЭ обошелся без рыданий и обвинений в бездействии. Света подробно рассказала о секте, ответила на несколько уточняющих вопросов, после чего полицейские попросили девушку подождать и позвонили смежникам из ФСБ, уточнить, нет ли у них в разработке сатанистов. На что удивленный Сергей ответил, что есть, немедленно подключил Дарью, и еще через час девушка оказалась на Володарского. «Так все-таки я могу называть вас просто Светой?» — повторила вопрос следователь. Девушка кивнула. «Раз я в нужном кабинете, туда, конечно». «Думаю, так будет удобнее и вам, и мне», — продолжила Дарья, и чтобы не показалось, что она пялится на заявительницу, перевела взгляд на разложенные на столе бумаги. Впрочем, пялиться дальше не имело смысла. Следователь не сомневалась, что на фото, которое показывал Сергей, была именно эта девушка. Не на тех кадрах, что были сделаны на кладбище, а из зала, где проходил шабаш. По фотографиям казалось, что Светлана активно и с удовольствием принимает участие в оргии, поэтому ее визит вызвал у Дарьи обоснованное подозрение. Не затеяли ли сектанты какую-то игру? «Итак, вы начали с заявления об исчезновении человека». «Хотела заявить, но мне сказали, что времени прошло мало», — перебила ее Света. «А как мало, если Ляпа пропал 2 дня назад?» Указывать девушке на неподобающее поведение следователь пока не стала. Позволила высказаться, выдержала короткую паузу, после чего осведомилась. «Он не пришел ночевать». «Ляпа уехал по делам. Я ждала его в частном доме, а он... Он не вернулся и не позвонил. И на звонки не отвечает. Я ему 100 раз звонила». «И вы решили, что ваш друг пропал?» «Я все написала в заявлении», — сказала Светлана, глядя на Дарью с необычной для девушки ее возраста жесткостью. «Я хочу услышать от вас», — произнесла следователь, спокойно выдержав взгляд. «Мы не жили в том доме, мы в нем прятались. Поэтому я думаю, что Ляпа не просто пропал». Света перевела взгляд на окно. «Ляпа — это Николай Григорьевич Липунов?» — уточнила Дарья. «Да», — подтвердила девушка. «Ваш жених». «Это имеет значение?» — удивилась Света. «Когда человек пропадает, все имеет значение, абсолютно все. Например?» «Например, почему вы прятались в том доме?» Светлана вздрогнула, но быстро взяла себя в руки и вздохнула. «Об этом я тоже писала». «Я читала», — подтвердила Дарья. «Но мы должны проговорить все детали, именно проговорить». Она вновь бросила взгляд на бумаги. «Вы написали, что вас преследовали члены секты сатанистов, это так?» «Да», — едва слышно выдавила из себя девушка. «Вы с Николаем состояли в этой секте?» «Нет», — теперь девушка снова смотрела Дарье в глаза. «Нет, что вы! То есть они, как я понимаю, хотели, чтобы мы в ней оказались. Запудрили мозги Ляпе разными обещаниями, типа что он войдет в узкий круг, станет своим и прочей ерундой. Ляпа загорелся и меня уговорил сходить посмотреть. Но мы не были членами секты. Я сразу сказал Ляпе, что мне не нравится и нужно уходить. Но он сказал, давай еще посмотрим. Я согласилась, а потом...» Девушка замолчала, через пару секунд поняла, что следователь ждет продолжения, а главное, не просто ждет, а настаивает на нем, вздохнула и вернулась к рассказу. «Бочка и Шумахер, мажоры», — так Ляпа сказал. «Сам он не такой, но надеялся, что дружба с ними поможет ему, ну, устроиться в жизни». «Я понимаю», — кивнула Дарья. «Еще они сказали, что первый раз мы будем на церемонии в качестве гостей. Захотим принять участие, примем, не захотим — не надо». «Вы захотели». Вопрос заставил Свету крепко задуматься. Она не могла знать, что Дарья видела фотографии с шабаша, и у следователя получилась отличная возможность проверить искренность девушки. Почти минуту Света молчала, глядя мимо Дарьи, но нашла в себе силы продолжить. «Я в какой-то момент захотела, но не уверена, что понимала, что делаю. Мне кажется, я себя не контролировала». «Вас заставили принять наркотик?» «Нет, никто меня не заставлял и не принуждал. Я думаю, наркотик был в чаше с вином, который они пустили по кругу перед церемонией». Стандартная уловка для привлечения сомневающихся новичков. Легкий дурман, заставляющий раскрепоститься и поддаться на мягкие ласки, затем следует оргия, которую фотографируют или снимают на видео, и, если опомнившиеся новички пытаются вырваться, начинается шантаж. «Почему вы так думаете?» «Потому что я бы никогда не стала делать того, что делала потом», — очень тихо ответила Света. Кадры, которые Дарья видела, были очень горячими и могли доставить девушке много неприятностей, окажись они в сети. «Вы помните, что именно вы делали?» «Смутно. Однако в какой-то момент я очнулась и не позволила им сделать. В общем, не позволила». Девушка вспомнила застывшего над ней ляпу, ждущего своей очереди Шумахера, и на нее накатила дурнота. Ну, лишь на мгновение. «Когда я очнулась, то лежала на алтаре, а ляпа готовился в меня войти. Но я сразу поняла, что он будет первым, но не последним. Я видела, как на меня смотрел Шумахер. Я думаю, он потому и позвал ляпу из-за меня. Но так я подумала потом, уже совсем потом, когда мы с ляпой ночью говорили. А когда я испугалась, вырвалась и убежала, и ляпу утащила». «Он сопротивлялся?» «Нет, побежал со мной». «К вам применяли насилие во время шабаша?» «Нет». «Вы уверены?» «Не уверена. Я ведь сказала, что не контролировала себя, и многое из того, что происходило в зале, до сих пор как в тумане». Света помолчала. «Но мне кажется, что насилия не было. Они ведь знали, что мы с ляпой под наркотой. Так что зачем применять насилие? Со стороны выглядело так, будто я согласна на все, по доброй воле». Дарья кивнула. «А после, когда вы покинули зал, они применяли насилие? Или угрожали его применить?» «Бочка и Шумахер за нами погнались». «С какой целью?» «Вернуть». «Вам кричали: догоним, убьем? Или что-нибудь в этом роде?» «Нет», — Света прищурилась. «Или я не слышала. Я была в шоке. И под действием наркотиков». «Почему это так важно?» «Потому что пока, как ни печально, мне нечего им инкриминировать», — честно ответила следователь. «Наркотики из вашего организма, скорее всего, вышли. Анализ мы сделаем, но, боюсь, следов не осталось. Следов насилия на вас и не было. Так что в настоящий момент у нас есть только ваше слово против их слов. Вы говорите одно, а они скажут, что вы пришли в зал по доброй воле и по доброй воле ушли. Но я понимаю, как это звучит, но они приняли все меры предосторожности». Дарья выдержала короткую паузу. «Бочка и Шумахер вас догнали?» «Да». «Драка была?» «Ляпа им врезал. Одному из них». Света нахмурилась, припоминая детали и рассказ Ляпы. «Нас догнал Бочка. Наверное, Шумахер побежал в другую сторону. Мы как раз оделись, и он нас поэтому догнал. Но Ляпа его ударил. Потом он нас снова догнал, и Ляпа ударил его сильнее, так что Бочка сознание потеряла, а мы убежали». Пауза. «Больше не догоняли». «Больше не догоняли», — медленно повторила Дарья, с грустью думая, что это скорее Бочка может подать заявление на Ляпу. «Света, скажите, почему вы считаете секту опасной и склонны думать, что ее члены причастны к исчезновению вашего друга?» «Ну...» — девушка растерянно хлопнула глазами. «Они ведь поклоняются сатане». «Из вашего рассказа получается, что это скорее некий косплей. И если завтра их заинтересуют, ну, например, герои какого-нибудь аниме, то они перекрасят подвал, чтобы создать новый фон, и купят другие костюмы». «Вы правда так думаете?» — девушка была готова разрыдаться. «Я пока ни о чем не думаю. Я пытаюсь понять, что происходит». «Но Ляпа пропал». «Именно поэтому я так подробно расспрашиваю вас о случившемся», — объяснила следователь. «Я хочу вам помочь, Света, но для этого должна понимать, от кого вас нужно защищать и где искать вашего друга». «Теперь я, кажется, поняла». «Спасибо». Дарья с грустью посмотрела на вновь опустившую взгляд девушку. «Совсем молоденькая, с виду робкая, но, кажется, стержень в ней есть, а значит, есть надежда, что стержень поможет ей преодолеть это испытание. Скажите, почему Ляпа Следователь коротко чертыхнулась. В смысле, почему Николай решил спрятаться? Ляпа сказал, что лучше с ними не общаться несколько дней, пока они не успокоятся. И потом не общаться никогда. Не хотел с ними связываться. Только поэтому? Ничего другого Ляпа не говорил. Или не хотел расстраивать подругу. Такое тоже возможно. Ладно, отложим пока. Дарья глубоко вздохнула. Света, я сейчас задам очень неприятный вопрос, но я должна его задать. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно, хорошо? И ни в коем случае не думайте, что я пытаюсь вас оскорбить или не хочу заводить дело. Поверьте, этот вопрос должен прозвучать. «Задавайте», — выдохнула девушка. «Не могло получиться так, что Николай испугался происходящего, бросил вас и уехал?» По мере того, как следователь произносила фразу, на лице девушки появилось и окрепло возмущенное выражение, но, к счастью, Света вспомнила предваряющую фразу, заставила себя успокоиться, помолчала и уверенно ответила: «Нет». Очень уверенно. И прежде чем Дарья задала следующий вопрос, объяснила свою позицию. «Ляпа их не боялся. Он за меня боялся. Очень переживал, что втянул меня в историю. Просил прощения постоянно, но их не боялся. Мы прятались, чтобы дать Бочке и Шумахеру время сообразить, что с ними больше не будет никакого общения. Ляпа так сказал, и я ему верю». Очень четко и по делу. Возможно ли, что Николай Григорьевич Липунов действительно сбежал, бросив подругу на окраине Иркутска? Да, возможно. Однако Дарье не хотелось так думать. С другой стороны, если Ляпа не сбежал, то его в лучшем случае похитили, а в худшем... В худшем случае его тело, может быть, когда-нибудь будет обнаружено. Может быть. Но об этом тоже не хотелось думать. И вот гадаю, что лучше, чтобы оказаться подонком, но живым, или честным парнем, но, увы, мертвым. «Света, расскажите, пожалуйста, о секте», — попросила Дарья. «Я знаю очень мало», — печально ответила девушка. «С ними общался Ляпа. Вы называли две клички — Бочка и Шумахер. Я правильно понимаю, что настоящие имена этих граждан вам неизвестны?» «Неизвестны», — подтвердила девушка. «Вы сможете их опознать?» «Да. Шумахер брюнет такой, знаете, яркий и смазливый. Мне такие не нравятся. Бочка совсем не толстый, наоборот, подкачанный и стройный». «К подробностям вернемся чуть позже», — сказала Дарья. «Главное, что вы их запомнили. Можете опознать и описать». Она чуть заметно улыбнулась. «Вы знаете, как Николай с ними познакомился?» «Нет». «Они часто общались?» «Думаю, в последнее время часто. Телефона Ляпы у них нет, но он и не нужен. Главное — знать номер и иметь хоть какие-то основания запустить этот номер в оперативную разработку. Имеющиеся основания на хоть какие-то тянули с трудом, ведь напуганный парень и в самом деле мог уехать к родственникам в другой город и даже область, поэтому Дарья отчаянно искала дополнительные зацепки. Света, вы можете добавить что-нибудь еще? Возможно, вы о чем-то говорили с другими членами секты, случайно услышали разговор или что-то вам показалось странным?» «Мне там все показалось странным», — вздохнула девушка, — «и неприятным. Я понимаю. А так?» — Светлана прищурилась. «Перед началом церемонии со мной много общались две девушки, Ангелина и Кристина. Мы просто болтали обо всем, в основном о том, что будет круто. Такие разговоры всегда ведут с новичками». Дарья молча кивнула. «Но в какой-то момент Ангелина сказала, что мы с Ляпой особенные. Я не поняла, уточнила. И Ангелина ответила, что мы первые, кого привел не Каин. Я спросила, кто такой Каин, и из ответа поняла, что это их лидер. И он имеет на них очень сильное влияние». «Интересно. Получается, лидер все-таки есть. Что, впрочем, неудивительно. Если бы секта оказалась самодеятельным творчеством двух распущенных мажоров, можно было бы решить, что она создана исключительно для разврата. Впрочем, и ярко выраженный лидер мог создать секту исключительно для удовлетворения. Но такое случается редко. Обычно лидеру этого мало». «Каин?» — переспросила Дарья. «Каин», — подтвердила девушка. «Они его описывали?» «Нет, конечно, зачем?» Но Света вновь прищурилась, старательно вспоминая разговор перед шабашем. «Я спросила, старый ли он?» Кристина ответила, что мужчина на пике, не больше 40. Они с Ангелиной переглянулись, рассмеялись, а потом Ангелина сказала, что борода у него приятная, очень мягкая, и они снова засмеялись. «И все?» — уточнила следователь. «И все!» — кивнула девушка. «Мы ведь не очень долго с ними говорили». И с надеждой спросила, «Вы найдете ляпу?» Следователь выдержала взгляд Светы и ответила единственным способом, позволяющим не солгать несчастному ребенку. «Я постараюсь».